Это длилось долго, но теперь у меня открылись глаза. Пусть и не откроются и у других. За те дни, когда я колесил по городу, обходил его метр за метром, надеясь напасть на твой след, я понял, что единственное, чего ты заслуживаешь, — это смерти. Потому что надо забыть все, что узнал от тебя наш народ, и все, что узнал я. Ты написал как-то, что первой же весной после похорон писателей мы бросаем их в бесконечный сон бездонного колодца забвения. Абсолютно с тобой согласен. Я сказал тебе, что после нескольких последних статей, которые я написал, чтобы избавиться от того, что еще хранила моя изрядно потускневшая память, я бросил заниматься журналистикой. Что ты скажешь о сегодняшней статье? Бессовестный ты тип! Знаешь ли ты, что такое ответственность, что такое преданность, что такое честность и самоотверженность? Говорят ли тебе что-нибудь эти слова? Или ты умеешь только издеваться над читателями и подавать игривые знаки несчастной обманутой? Знаешь ли ты, что такое братство? Галиб хотел сказать «знаю» не для того, чтобы защитить Джаляля, а потому что последний вопрос ему понравился. Но Мехмед или Мухаммед на том конце провода энергично оборвал его и обрушил на него поток брани, вкладывая в него всю горечь своей обиды. «Молчи, довольно», — сказал он, когда ругательства у него иссякли. По наступившей после этого тишине Галиб понял, что эти слова он сказал жене, которая все еще плакала в углу комнаты. Он услышал голос что-то объясняющей женщины и щелчок. Выключили радио. «Ты обманул, ты унизил нас всех», — продолжал Мехмед, снова обращаясь к Джалялю. «Я так верил тебе, что согласился с тобой, прочитав напыщенную статью, в которой мне неопровержимо доказывалось, что вся моя жизнь — пример нищеты, серости, глупости, мелочности и примитивности, цепь обманов, кошмарный ад, состоящий из несчастья. Вместо того, чтобы понять, как я унижен, я гордился тем, что знаком, встречался с человеком, у которого такие высокие мысли, такое острое перо. Я был счастлив, что находился с ним на одном тонущем корабле революции в тот момент, когда он был спущен на воду военным переворотом, в котором мы вместе участвовали. Негодяй! Я был так восхищен тобой, что когда ты показывал мою трусость, причину всей нищеты моей жизни, и не только мою, трусость всего народа, я с горечью пытался понять, почему я привык к трусости, отчего, где я совершил ошибку. Тебя же теперь-то я знаю, что ты гораздо трусливее меня. Я считал образцом смелости. Я поклонялся тебе. Просто раз читал твои ничем не примечательные юношеские воспоминания, статьи, в которых ты распространялся о темных, пропавших пригорелым луком лестницах в старом доме, где ты провел часть детства, перечитывал рассказы о твоих снах, в которых тебе являлись ведьмы, вздор о метафизических опытах, пытаясь понять, есть ли в них чудо. Потом мы подолгу обсуждали твои статьи с женой, и я верил, что там есть скрытый смысл, и даже убеждал себя, что нашел его там, где его не было вовсе. «Я никогда не стремился иметь таких почитателей», — вставил, наконец, свою фразу Галиб. «Ложь! Всю жизнь ты охотился за такими, как я. Ты писал им ответы, просил прислать фотографии, изучал их почерки, делал вид, что сообщаешь секреты, подаешь волшебные знаки. Все это было для дела революции, чтобы приблизить день страшного суда, прихода Махди, час избавления. А потом, когда все лопнуло, но благодаря этому читатели могли хоть во что-то верить. Они верили тебе, и ты был в восторге. Слушай, я так преклонялся перед тобой, что когда читал твою блестящую статью, буквально сходил с ума. У меня капали слезы, Я не мог усидеть на месте, ходил по комнате, по улицам и думал о тебе. Я так мечтал о тебе, что ты становился близким мне человеком. Я все лучше и лучше понимал тебя. Казалось, будто мы с тобой одно целое. Нет, я никогда не считал, что это я пишу статьи. Не забывай, я не душевно больной, я просто твой преданный читатель. Но иногда мне казалось, что в твоих статьях, в изящных фразах, в находках, мыслях каким-то образом есть что-то и от меня. Будто если бы меня не было, ты не мог бы творить эти чудеса. Пойми меня правильно, я не говорю о мыслях из моей книги, которую я написал, вдохновившись учением Хурухи. Ими ты долгие годы беспардонно пользовался, ни разу не спросив разрешения. Я вовсе не говорю об открытиях в последней ее части. Я с таким трудом опубликовал свой труд, он твой. Я говорю совсем о другом. Я хочу тебе рассказать об ощущении причастности, понимаешь? Я чувствую, что есть и моя доля в твоем успехе. Тебе это понятно?